За последнее время в нашем городке произошло 3 убийства, и все они, так или иначе, связаны с тобой. Не слишком ли это подозрительно? Факт не может быть субъективным, — поправил ее я, чувствуя, как заметно охлаждается мой пыл. Наталья была права. На месте следователя я бы тут же надел на себя наручники. И зачем я только поперся на это чертово болото, да еще прихватил с собой оттуда этот распроклятый крест? Я обескураженно обмяк. Моя будущая супруга победоносно усмехнулась. — А теперь решай, стоит ли тебе звонить в милицию? Она обернулась, придвинула к себе телефон, сняла трубку, протянула ее мне, затем отошла в сторону, оперлась плечом о стену, сплела руки на груди и выжидательно воззрилась на меня. — Давай, звони, я тебе не препятствую. Я немного потоптался, после чего положил трубку обратно на рычаг и обессиленно опустился на стул. — Что же мне делать? — Прежде всего успокоиться, — сухо произнесла Наталья. — Пусть ищут сами. Тебе нужно позаботиться о себе. Если из тебя решат сделать убийцу, я тебе ничем помочь не смогу. — Сережа, не будь ребенком. Не верь ты так в торжество справедливости. Твоему Ланько нужна неправда. Ему нужна статистика раскрываемости преступлений. Ему нужно на кого-нибудь все спихнуть. Если на тебя появятся улики, ты обречен. На тебя однозначно заведут дело. Но даже если суд сочтет тебя невиновным, клеймо преступника обеспечено тебе на всю оставшуюся жизнь. Ты что, не знаешь людей? Они скорее поверят в то, что ты подкупил судью, чем в то, что тебя действительно оклеветали. И что бы ты потом ни делал, ты уже никогда не сможешь смыть с себя эту метку. Это все равно, как если бы тебе оторвало руку. А руку, как известно, уже обратно не пришьешь. — Ну почему? — горько усмехнулся я. — Такие случаи бывали. — Это не твой случай, — отрезала моя будущая супруга. — Тебе придется жить в изоляции. От тебя отвернутся все знакомые, все друзья. Тебя будут опасаться и избегать. С тобой никто не захочет работать. Тебя привлекает такая перспектива? Я призадумался. Доводы Натальи представлялись мне убедительными. Я уже достаточно прожил на свете, чтобы уяснить, что мир циничен и жесток, и что добродетели благородства первостепенны только в сказках. Я громко втянул воздух и покосился на хозяйку. Ее глаза продолжали играть огнем. — Короче, ты предлагаешь мне взять обет молчания? — Да, — решительно подтвердила она. — Но священника все равно начнут искать. — Пусть ищут. О том, что он был ночью на болоте, знаем только мы, ты да я. Пока они туда доберутся, там уже смоют все следы. — Но ведь так мы никогда не найдем убийцу, — возразил я. — Или тебе уже все равно? — Кто лишил тебя твоего сына? Наталья нахмурилась. — Я не сомневаюсь, что когда-нибудь об этом узнаю, — жестко проговорила она. — Но я не хочу терять сразу двух близких мне людей. Поэтому делаю выбор в пользу того, кто рядом со мной и жив. Мы помолчали. — Ну так как? Ты со мной согласен? — спросила моя будущая супруга. — Согласен. Удрученный неумолимой верностью ее суждений, сдался я. Скрученный железными путами ее логики, я был уже не в силах что-либо возразить. На бледном лице Натальи отразилось удовлетворение. — Значит так, — оживилась она, — про отца Агафония ты ничего не знаешь. Ничего. Да, он к нам вчера заходил. Заходил, чтобы просто поговорить. Поговорить о жизни, о судьбе, о служении Богу. Он навещал так многих, особенно тех, у кого случилась беда. Так что никаких подозрений это не вызовет. Но куда он пошел потом, тебе невдомек. Понял? — Понял, — глухо проговорил я и кивнул на лежавший на тумбочке крест. — А что делать с этим? Моя будущая супруга схватила мою находку и спрятала ее в карман халата. Об этом я позабочусь сама. — Как у тебя с магазином? — поинтересовался я, чтобы сменить угнетавшую меня тему. — Пока никак, — вздохнула Наталья. Мои брови удивленно приподнялись. — Ты же вроде обо всем договорилась. — Договорилась. Но этот чертов Боров дал задний ход. Ситуация, говорит, изменилась и предложил в половину меньше. Видно, просек, что деньги нужны мне как можно быстрее. Моя будущая супруга немного подумала, после чего решительно подалась вперед. Придется, наверное, ему уступить. Делать нечего. Она схватила телефонную трубку и нервно набрала номер. Сочтя, что подслушивать чужие разговоры нехорошо, я поднялся со стула и перешел в гостиную. — Михаил Григорьевич, здравствуйте! — вкрадчиво заворковала Наталья. — Да, это я. Спасибо, хорошо, а вы? — Ну и замечательно. Михаил Григорьевич, неужели наша сделка не состоится? — Да, но первоначально мы договаривались о другой цене. Я закрыла торговлю, провела ликвидационную инвентаризацию, все для вас подготовила, а вы... — Ладно, я согласна. Но только при условии, что деньги будут завтра, и не днем позже. — Давайте прямо с утра. Во сколько и где? — Прямо у нотариуса? — Хорошо, я подъеду. Хозяйка швырнула трубку и выругалась. — Сволочь! Чтоб ты подавился со своей жадностью! Она зашла в гостиную и уселась подле меня. — Зачем ты торопишься? — укорил ее я. — Может, стоило поискать другого покупателя? Моя будущая супруга вздохнула и опустила глаза. — Я сделала это для тебя, — мрачно выдавила она. — Отсюда нужно быстрее уезжать, пока ты окончательно себя не погубил. Ну не уедешь же без денег. Проснувшись среди ночи, я вдруг почувствовал, что рядом со мной кто-то стоит. Я приподнялся. Спальня была пуста. Я снова опустил голову на подушку и закрыл глаза. Но ощущение чего-то постороннего присутствия не исчезало. Я разомкнул веки. Мои волосы едва не встали дыбом. На потолке светилось какое-то бесплотное и бесформенное пятно. Помаячив немного по сторонам, оно преобразовалось в маленькую шаровидную каплю, которая, повисев немного над кроватью, задрожала, а затем исчезла, точно растворившись в воздухе. Я лежал ни жив, ни мертв. Тишину прорезал оглушительный звон. Я вскочил с постели и бросился на кухню. Включив свет, я увидел, что на полу валяется, перекатываясь сбоку на бок, крышка, отстоявшей на плите кастрюли. Но кто ее оттуда сбросил? Не могла же она слететь сама по себе? Я нервно огляделся по сторонам. В кухне никого не было. Но мое шестое чувство явственно улавливало, что мы с Натальей в доме не одни.